Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы и... Друзья, всем привет. Да, начну с подарков. Вот мне наш с админом подписчик вот передал «Забросайте меня конями». Две футболки. Одна XL, вот как раз у меня XL, это мой размер как раз. И два XL. И просто, ну типа, не знали, какой размер. Поэтому два XL я админу передам, он шире в раме. Мне кажется, это портит карму, потому что сразу начнут, типа, ты на себя негатив сразу конями начнут кидать, нет? Да нормально, ты чё. И как раз вот сейчас вторая футболка, которая больше, здесь вот написано «Властелин Вселенной» на разных языках ниже, перевод, чтобы было понятно. Ну, над нами подписчики уже просто глумятся, по-моему. Нет, так это, ну, это хороший глум, это классно. Это в честь Днюхи прислали, спасибо, друзья. Блин, реально очень приятно. Вот, передали через Леру. Вот, большое спасибо, буду носить, класс. Главное, что у нас креативные подписчики, понимаешь? То есть, вот реально креативные, творческие, грамотные, это плюс. Кстати, вот ты сейчас сказал по поводу дня рождения. Сегодня день рождения у креативного парня, значит, телеграм-канала Варвейп, у Миколы Жмышенко. Это очень, очень веселый парень, у него классные мемы. Вот, поэтому, кто не подписан, посмотрите, поднимает настроение. Очень, когда грустно, можно поржать. Поэтому такие каналы, значит, с мемами, они очень полезны. Вот там еще Варблет есть, они пропали на 2 дня, я начал переживать. Думал, и Арестович пропал, и пропали Варблет. Я начал думать, что, может быть, это Арестовича канал, как бы Варблет. Оказалось, нет, все-таки. Кстати, вышел, значит, подал признаки и Варблет канал, и сразу Арестович появился. То есть такое ощущение складывается, что это один и тот же человек ведет 2 канала. Ну да, один канал с мемами. Я не думаю, да. А другой канал, соответственно, с Алексеем. Да, поэтому у нас крутые подписчики, друзья. Да, присоединяюсь к поздравлениям. Вот, многих лет жизни, крепкого здоровья и, главное, ну, может, не самое главное, но удачи. Особенно такой боевой... Нет, ему Порш нужен, он там на Порш собирает. Поэтому он ему постоянно, постоянно проводит какие-то сборы и никак не может собирать на какой-то Порш за 600 тысяч. Поэтому, вот, мне кажется, самое время выложить карту, и чтобы мы... За 600 тысяч рублей? За 600 тысяч рублей Порш, да. Это что за Порш? Ну, это просто... Ну, это моделька игрушечная? Нет, это просто то, что уже, знаешь, обычно не ездит, стоит на улице и начинают там расти цветы. Вот он примерно такой Порш хочет себе. То есть он хочет, чтобы это стояло где-то у него возле дома? Возле дома, все правильно. У меня есть Порш, а выглядит он как клумба. Да, да, то есть он так девчонку на такси забирает, такое, да. Приезжает. Ну, посмотри в окно, вот моя машина, как бы, да. Да, а что ты меня на такси забрал? Да, у тебя Порш. Да, резину, одел летнюю резину, но рано заморозки, вот стоит, ждет, короче, тогда. Да, поэтому вот сейчас есть шанс собрать на что-то от Порш от этого. Да. У нас крутейшие подписчики, отдельно хочу сказать, многие в комментариях пишут, там, вот там снова вы, ЦИПСа себя изжила, какая-то моросячка и так далее. Что я хочу сказать, друзья, ну, во-первых, мы стараемся каждый день записываться, да, причем вы сами просите, просто записывайтесь хотя бы о чем-то, мы по вашему настроению ориентируемся, что ядерка не в эту субботу, как бы, да. Немножко отдалилась немножко. Ну, не в эту, да, то есть, когда у вас хорошее настроение. Вот, поэтому, если вы думаете, что каждый день записывать можно интересные темы и кучу интересных гостей и так далее, это так просто. Попробуйте сами это сделать. Вот ради прикола, перед тем, как нас критиковать, просто у каждого есть смартфон, да, просто записывайтесь, даже не публикуйте, просто сами смотрите со стороны. Это раз. Во-вторых, что еще хочу сказать. Кому как бы что не нравится, ну, у нас, даже если будет аудитория 100 человек, ради бога, мы для них будем работать. Потом, следующий момент, если вы думаете, что мы хотим себе нарастить аудиторию, вы уже давно поняли, что мы, ну, максимально у нас такой андеграундовый проект, и мы вообще не заморачиваемся. То есть админ вообще, к примеру, вот я пишу просто описание, обратная сторона ЦИПСО, выпуск от такого-то. Да. Админ просто ссылку фигачит с ртом. Слушай, да? Ну, я хочу сказать по поводу андеграунда, ты правильно сказал. Вот меня через знакомых хороших приглашали на федеральный канал. участвовать в каком-то проекте в качестве эксперта. Я отказался. Я сказал, что мой формат, сиськи, жопы и прочее, какие-то мемы, там, может быть, какие-то серьезные темы, но это канал для интернета, формат для интернета, поэтому я себя на федеральном канале не вижу. А вот, кстати, вот наш друг Ледоруб, которого пригласили в качестве гостя на Первый канал, он бы мог бы там легко заменить бы Ваню Ургантова. Ну, Ледоруб, и вести бы себе, и вместо Познера, вести бы там какую-то передачу. Ты имеешь в виду не Лешу Смирнова, крупнокалиберный переполох, а Ледоруб, который Ренат, который... Да, вот, Рената приглашали на Первый канал. Ренат, да. Красавчик. Ренат, да, ну, красавчик. Леша Ледоруб, этот переполох, он и так уже как бы в федеральном проекте. Да, да, да, да. Я же поэтому и уточнил, потому что вроде его ж уже и так... Как бы... Я на самом деле очень рад, вот, если действительно так бы получалось бы, дали бы дорогу, скажем так, новым лицам, да, действительно, парням, которые прошли через СВО, прошли через Донбасс, да, когда 14-15 год был, просто талантливые парни, которые поддерживают СВО, да, вот и все эти люди бы шагнули бы дальше, вот, и развивались бы дальше. Еще хотел бы обратить внимание на следующее. Если кому непонятно, мы также с админом не ассоциируем себя как блогеры. Ну, типа вот там, блогерская деятельность – это самое важное и основное в нашей жизни и так далее. Мы просто общаемся на камеру и публикуем это в своих телеграм-каналах. Просто они у нас есть, как бы, да. И поэтому мы не заморачиваем. Если там многие такие, от вас все отпишутся, если вы будете там херню моросить или еще что-то. Да вообще похер. Все, кому надо, все свои, они будут всегда с нами. И поэтому, вот, смотрите, у нас времени тоже немного, у нас есть другие основные дела. И поэтому мы не заморачиваемся. К примеру, там, многие блогеры делают... будучи блогерами и ассоциируя себя как блогеры, они делают там на каждый выпуск какую-то классную картинку, да, там, чтобы узнаваемость была и так далее. Мы вообще не замораем. У нас картинка, вот два типа, короче, в кадре, нет, все. Ну, тут как бы, я не знаю, почему все шарахаются от слова «блогер», вот мы не блогер. Ну, я здесь немножко не соглашусь, я скажу, что, ну, каждый человек, который ведет какой-то свой проект там в интернете, видео записывает, да, общение с подписчиками, там, с аудиторией, ну, он как бы есть блогер, поэтому, ну, я, в принципе, ну, не собираюсь как бы от этого как бы там, ну, отворачиваться. Да, почему? Нет. Потому что в последнее время даже Евгений Викторович Пригожин стал блогером, потому что он выходил в эфир, он делал доклады, он записывал видео, то есть каждый человек, который ведет блог свой личный, он блогер, поэтому... Я чисто вот просто, ну, не соглашусь, может быть, из-за моего образования в прошлой жизни, юридического, и там определенного стажа и так далее, то есть я к словам очень как бы так иногда цепляюсь, объясню почему. То есть, допустим, когда вот я занимаюсь на беговой дорожке дома, да, это же не значит, что я, ну, спортсмен, как бы, да, то есть если я занимаюсь спортом, значит, что я спортсмен. Если я люблю в тире стрелять из огнестрела, это значит, что я профессиональный стрелок, как бы, да. То есть в данном случае мы занимаемся блогингом. То есть это блогинг, это наша не основная часть. У тебя, допустим, основная твоя деятельность, это твой мерч, как бы, да, вот это твое детище. Но оно все равно все взаимосвязано. Оно все дополняет, да. То же самое, к примеру, у меня есть, ну, вот просто сказать, да, у меня своя программа на радио. Вот у меня своя программа на радио по субботам, на федеральном, как бы, да. Я же, ну, я нигде никогда не представляюсь радиоведущей. Но я себя не ассоциирую. Просто кроме основной моей деятельности есть еще дополнительные... Хорошо, давай так. Блогер и не блогер. Будем вот так говорить. Потому что, смотри, Дмитрий Анатольевич Медведев, да, 1 000 000 подписчиков. Ну, кто он? Блогер. Вот смотри. Вот Путин... не блогер. У Путина нет своей платформы, за него что-то транслируют, понимаешь? Смотри, а вот, допустим, Медведев блогер. Он не блогер, он политик, у которого есть свой телеграм-канал и у которого есть свой блог. Вот так. У которого есть свой... То есть, смотри, тут фишка в чем? Да, все, у кого есть свой информационный ресурс, и кто публикует, ну, ведет свой блог, это блогер. Однозначно. Но... почему я уточняю? Вот в общем понимании блогер – это когда у тебя основная твоя деятельность. То есть ты этим живешь. Это все, что у тебя есть, ну, по крайней мере, основное, как бы, да? а все остальное второстепенное. Поэтому люди там начинают заморачиваться. Почему я сейчас поднял этот вопрос? Потому что нам там, ну, в комментариях иногда пишут, а, там уровень упал, там еще что-то, морозите херню и так далее. Вот, хочу просто объяснить, если бы мы были с тобой, брат, блогерами, мы бы... Не, я блогер. Мы бы сидели каждый день, там, допустим, сценарий, о чем будем говорить заранее, так, вот это, так. Потом, братан, ну мы сидим с тобой каждый день, да. Понимаешь, тут в чем дело? Только без сценария и без заставки. Да. Мы с тобой каждый день записываемся. Не основная наша деятельность. Нет, ладно. Ну не основная твоя, хорошо, я блогер, все, блогер и не блогер. Все, все, договор, все, похер, вообще похер. Смотри, на что еще хотел обратить внимание по поводу крутости наших подписчиков. Вот сейчас расскажу историю. Очень крутая история. Мне буквально позавчера друг позвонил, рассказал. Он старый наш подписчик. Он представитель Ордена Красного Черепа, как бы, да, и вообще крутой парень. Не буду имя называть, потому что я хочу другое имя назвать, чтобы кто-то где-то не сопоставил, как бы, да. И получается, он немного, как я понимаю, занимается там коммерцией, то есть коммерческой деятельностью. И у него там, даже город называть не буду, и у него, он арендовал помещение, у него определенная задолженность получилась по аренде. И задолженность в 1 000 000 рублей. Вот, и он пришел с хозяином площади, встретился там с другим коммерсантом по поводу там поговорить там отсрочки, реструктуризации, вот что-то такое. И тот говорит, ну пошли выйдем покурим как бы из офиса, без лишних просто пообщаемся. И говорит, слушай, как ты относишься к СВО? Вот, и наш подписчик говорит, да, отлично, там вот у меня вот мерч, к примеру, вот там это значит это. Показал ему наши ресурсы, все как бы. Тот говорит, я рад, что у тебя такая позиция. Говорит, я тоже тихонько, без пиара, помогаю ребятам всю дорогу, как бы сначала СВО, да. Давай так, за твою гражданскую позицию я твой долг тебе списываю. Просто потому что ты классный пацан, который также участвуешь в жизни нашей страны, нашего общества. Поэтому давай, ну типа мы все свои, у нас тяжелые времена, друг друга нужно поддерживать. Вот этот человек, который, ну, простил нашего подписчика, у него имя Павел. Поэтому я передаю привет Павлу. Спасибо за вашу гражданскую позицию, за то, что есть такие люди. В принципе, благодаря таким людям и в гражданке, на гражданке в тылу, и на фронте, да, инициативным и патриотичным, правильно настроенным и с правильными мыслями в голове, Россия, наверное, и выживала всю историю и будет еще выживать. Поэтому нормально все будет. И еще весь мир скоро станет Россией, я в это верю. Поэтому, Павел, спасибо вам. Ну, да, это такой поступок, даже у меня просто, ну, закрыт рот, не видно, он мне открылся, его просто никто не заметил. Когда ты сказал, что человек просил 1 000 000, у меня так рот приоткрылся немного. Потому что такое сейчас не каждый день, скажем так, встретишь, да, бывает время, когда там тебе надо 1 000 рублей занять, тебе не у кого там, да, да. Там. А тут как бы 1 000 000 рублей, простите, это как бы, ну, да, достаточно. Просто за то, что поддерживаешь СВО, да, и как-то вот участвуешь, просто болеешь за страну, вот, вот чисто. И это правильно, то есть это правильный пример, это пример, вот я почему решил об этом сказать, да, для того, чтобы, ну, наши подписчики понимали, ну, чтобы был какой-то ориентир. Что, друзья, ну, если мы как бы вместе в одной стране, тем более особенно в эпоху перемен, особенно в такие тяжелые времена, мы должны друг другу помогать, насколько это возможно. Братан, я тебе тогда хочу попросить, тогда тебе надо завести бот, и чтобы ты слушал всех людей, которые мне пишут со своими проблемами и просьбами, чтобы они писали тебе напрямую. Это будет вообще шикарно. Братишка, у тебя чуть больше свободного времени, поэтому, пожалуйста. Ну да, для меня эта тема основная, для тебя нет, я понимаю, все. Ты же блогер. Да, я блогер, разгребай. Хорошо, да, я посижу в боте, почитаю. Ладно, разгребай, хорошо. Да. Да, еще, поскольку там начали по поводу комментариев уже вспоминать, там нам... После зачем ты их читаешь, я не пойму. А ты зачем читаешь? Ну, я их не обсуждаю. Ты каждый раз пытаешься обсуждать. Ты как блогер должен понимать, обратная связь с подписчиками, удерживает подписчиков. Братан, если... я им же отвечаю голосовыми, прям вот я непосредственно. Братан, я не могу голосовыми отвечать, потому что у меня нет такой функции. Понимаешь? Они уже знают, о, если с ошибками пишет, все, это админ, все нормально. Да. По поводу американцев, чему вы, придурки, радуетесь, если американцы на Украине будут как бы свои делишки вершить, вот как вот, когда мы обсуждали, что Путин с Трампом там решили все раздеребанить и так далее, да. Я вот хочу доложить просто этим людям, не совсем, я так понял, они в повестке недавно только интересуются, да. Американцы на Украине с 2005 года. Со времен, как Ющенко стал президентом, после Оранжевой революции. И с тех пор никуда не уходили. И когда Янукович пришел, они ему сказали, нам, в принципе, пофигу, кто будет президентом. Но основные задачи – это движение на Запад. Понял? Янукович, так точно. Если не понял, то нахрен исчезнешь. Ну, а Янукович, как самый трусливый, сука, президент, естественно, согласился. Вот. Поэтому американцы там давно. Насчет американских баз докладываю, опять же, для тех, кто только недавно в повестке. Первая база НАТО появилась на территории Украины в 2018 году. Населенный пункт называется Очаков Одесской области. Потом уже, понятно, в районе Яворовского полигона там и так далее. Поэтому американцы на Украине с 2005 года. И не надо рассказывать, что сейчас вот только после этих договоренностей они зайдут. Плюс, напомню, в начале специальной военной операции, по крайней мере, в 22-м году, французский доброволец, который приезжал за ВСУ воевать, и после первых серьезных потерь, после ракетного удара, ему не понравилось, он решил вернуться домой. И дома на французском телевидении он сказал, что... Все иностранцы, все, кто заходит на территорию Украины, вся эта движуха, она организована американцами и курируется американцами. И курируется кадровыми американскими офицерами, которые непосредственно там находятся, на Украине. И все иностранные добровольцы заходили на территорию только через американцев. Поэтому не надо рассказывать, чему вы радуетесь, там будут американцы. Они там уже 20 лет. Поэтому все, вопрос закрыт. Слушай, да, и мы давай, ну еще раз скажем, что Дональд Трамп сказал, что я поставил оружие первый в Украину, и это оружие помогло остановить российскую армию. Мы просто прикалываемся с Дональда Трампа, он нам нравится просто визуально, потому что он такой эпатажный, веселый весельчак, который по утрам, когда просыпаешься, он бомбит хуситов. Поэтому мы, собственно говоря, он нам симпатичен, такой как такой настоящий американец, такой голливудского какого-то формата, поэтому мы смотрим и угораем с него. Вот, он постоянно выдает какие-то перлы. Очень импульсивный. Не столько от бомбежки хуситов, да, йеменских. Да, это не значит, что мы рады там чему-то или еще что-то. Но если наш президент найдет с ним общий язык и будут какие-то там, значит, балансы, то, в принципе, нас вполне это устроит. Да, да. Вот, что еще обсудим сегодня? Ну, во-первых, слава богу, все-таки Алексей Арестович нашелся, потому что два дня он не выходил на связь, ну, в смысле, телеграм-канал его не подавал признаков жизни. На многих телеграм-каналах, я, кстати, не первый заметил, там начали другие ребята писать на телеграм-каналах своих, что что-то случилось с Арестовичем, я посмотрел, да, действительно, что у него, значит, была пауза, но я думаю, что не дай бог, скажем так, не дай бог, значит, новая надежда Украины, с ним что-то произошло. Ну, слава богу, он, видимо, просто решил взять паузу, отдохнуть. Вот, и все-таки все нормально. Вот, поэтому я хочу всех успокоить. Все, стримы Алексея Арестовича мы будем смотреть с удовольствием дальше. Ладно, ну ты, конечно, так нормально. Прокачал за противника, за оппонента, так нормально. Не, он сейчас там говорит вполне трезвые вещи. То есть, ну... Сейчас тебе что он говорил до этого. Тут нет, да, говори, слушай, просто смысл в чем, что ну, человек дает, скажем так, людям возможность задуматься, все ли делают они правильно. Вот. И понятно, что он говорит что-то, что нам может не нравиться быть, да, но есть вещи, которые, скажем так, просто, ну, заставляют тебя подумать, да, и вот там в последнее время, точно так же, как у Анатолия Шария, понимаешь, в чем дело. Да, ну, ты сказал, в прошлый раз у него были немножко какие-то такие виражи нервные, не знаем, с чем это было связано, но тем не менее, сейчас мы смотрим, там действительно, ну, идет, ну, он рискует. Вот, ну, по факту Шари рискует. Ну, он высказывает очень вещи непопулярные сейчас с тем правительством, которое сейчас находится на Украине, да. А мы видим, что так как ну, меры, которые избрали на Украине по, значит, затыканию ртов там тех, кто им не нравится, они очень жесткие. То есть там людей стреляют, людей взрывают. Ну, поэтому Шари своими видео и своими заявлениями, он, в принципе, рискует. Поэтому, когда человек, скажем так, ну, нашим врагам оппонирует, я считаю, что я, ну, смотрю его и буду смотреть. Тем более, ВКонтакте есть Шари, в Рутубе есть Шари. Понимаешь, ну, как бы, какие проблемы? Если он на наших платформах спокойно размещает свои видео, значит, ну, ничего запрещенного на них нет. Да. Вот, значит, смотри, что у нас по новостям? У нас у всех подгорает, ну, на Украине, по крайней мере, с тем, что атомные электростанции будут совместно, Россия и Америка будут заниматься. При этом Запорожская, вот недавно, по-моему, Ушаков выступил с заявлением вчера или позавчера, по-моему, что никаких совместного управления с американцами на Запорожской АЭС не будет. Вот со всеми остальными станциями вполне возможно, что Россия может быть партнером, потому что, ну, я так думаю, это даже связано с комплектующими и логистикой. И, там, их все нужно ремонтировать. Вот. Но отдельно хотел бы сказать не об этом. Вот сейчас, буквально час назад, по-моему, новость прошла, что закончился в Париже этот G69. Только что хотел сказать. Саммит G69. Да, да, да. Только не точка G, а просто G69. Да, да, да, да, да. Это стран, которые могут, которые хотят. Не-не, которые хотят, но не могут. Вот. И опять же, мы можем ржать, но нужно понимать, что Объединенная Европа плюс добавляем Японию и Австралию, это серьезно. Это не сейчас серьезно, это года через 4 будет очень серьезно. И они пытаются выиграть время. Поэтому нам нужно это учитывать. Вот. Ну, я думаю, наш президент ориентируется вот в этом плане. Я думаю, что переговоры с американцами, они также носят, скажем, выходят далеко за пределы Украины. Я думаю, что всю Европу они также, не только Арктику, и всю Европу они также охватывают. Вот. Потом, что еще хотелось бы обсудить? Вот что бы тебе еще хотелось бы обсудить? Вот тебе, например. Я хочу сказать, что вот я вчера буквально записал видео со своим хорошим товарищем по поводу пулеметов, и что вот у нас есть проблемы с пулеметчиками. Мы там очень, ну как, первую часть сняли, очень долго этот момент обсуждали. Смысл в чем? Что просто у нас, в двух словах, да, кто просто это видео не видел, у нас есть пулеметы, они очень хорошие, но у нас нет подготовленных пулеметчиков. То есть у нас людей просто назначают, вот ты будешь пулеметчиком, он там что-то там с ним поделал, и на должности стоит он пулеметчика, но как специалист он не является им. И мне вот начали писать люди, значит, в личку, да, что такая проблема совсем. То есть, допустим, может быть, наводчик БМП, он, его посадили, он на должности является наводчиком БМП, но он не является профессионалом, а ему надо выполнять боевые задачи, ему надо молниеносно все, значит, делать, прикрывать, там, высаживать личный состав, забирать личный состав, участвовать в наступлениях и так далее. Это тоже очень сложно, требует определенного навыка и так далее. То есть мы видим, что если мы смотрим, значит, проблемы масштабно, да, то у нас вот, значит, мы можем сказать, что, наверное, не везде. Да, это все зависит все-таки от офицеров, это все зависит от подразделения. Где-то там офицеры, допустим, ну, прям, ну, занимаются своей работой как положено, и они являются профессионалами, и, скорее всего, там и наводчики, и пулеметчики, возможно, вполне себе профессионалы, может быть, и гранатометчики, и еще там много других специальностей. Да, а мы видим, ну, все равно системная это проблема, да, и ее надо как-то решать. Да, мы видим, даже вот коснувшись просто пулеметов, мы понимаем, что у нас есть проблемы и по другим направлениям. Да, и вот, значит, военнослужащие тоже мне начали писать, как связаться с Петром, мы хотим поехать на его курсы. Просто хочу сказать, что так как центр сейчас не работает, то есть конкретно направление пулеметчиков закрыли, приехать некуда, да, поэтому мы это видео решили записать, что вы проходите эти курсы 10-дневные, да, повышать свою квалификацию, нужно место, где тренироваться, да, его в данный момент нет, да, ну, Петра там приглашают в разные подразделения, он, ну, ездит, как оказалось, вообще, ну, просто бесплатно, он говорит, просто, ну, мне нужна гостиница, где разместиться, и все, я, говорит, доеду сам, там, питаться буду сам, проведу сборы, то есть человек, по сути, не зарабатывает деньги, а, ну, хочет быть полезен, да. Вот. И таким способом он ездит в разные подразделения, тренирует. Но конкретной базы, где можно было развернуть это все, да, этого нет. Вот. Поэтому хотел вот на этом моменте заострить внимание, что кто не смотрел это видео «Школа пулеметчиков», первая часть, обязательно посмотрите. Мы снимем с ним вторую часть. Вот. Ну, она не сразу, а постараемся это как-то попасть на полигон и записать. Вот. Так что вот этот вопрос актуален. Почему? Потому что вот ты сейчас говоришь, что в перспективе нас ждут вероятные какие-то боевые действия уже с более расширенным противником, да, это будет уже не Украина, это уже будут какие-то там, значит, западные страны, да, а мы к новому конфликту можем подойти опять не готовыми, как подошли вот, значит, к каким-то проведениям операций. Да, у нас не было дронов. Сейчас уже начинают какие-то эксперты рассказывать на телевидении, что, оказывается, проблему дронов они знали, и они уже практически ее решили, но вот только чуть-чуть не успели решить КСВ. Ну, то есть, что такое рассказывают? Ну, это на «Звезде» там мне сказали, что уже там рассказывать начинают. На канале какой-то эксперт был, и вот, значит, они об этом рассказывают. Да? То есть пройдет еще год, два, три, и вообще будут говорить, что не было, значит, никакой инициативы никого по, значит, внедрению этих дронов, и школы были не частные, а государственные, и, возможно, даже и волонтеры там не участвовали в этих дронах. Я тебе докладываю. Мы, опять же, на Донбассе с подобным сталкивались, когда такая была негласная задача стереть из памяти оборону Славянска, Стрелкова и все, что с этим связано. Вот. И для меня, когда я в армии занимал должности, потом уже в министерстве, было дело чести вот именно сохранить эту память. Там каждые годовщины и так далее. Я подключал местные СМИ, там все, организовывал какие-то мероприятия, чтобы это не забыли. Вопреки тому, что была такая негласная команда. Ни хрена у них не получится. У этих, ну, пока мы живы, у этих балаболов, дабы не сказать обиднее, ни хрена не получится, братан. Потом не переживай за это. Ну, вот так вот, как бы. Поэтому хочется сказать, что вот есть проблема, понимаешь, мы говорим, что пришло новое руководство, старается решать какие-то проблемы, мы на это очень рассчитываем, да, но мы понимаем, что вот есть уровень, на котором ну, можно все решать без того, что обратиться там к президенту, обратиться к Бастрыкину, обратиться к новому министру обороны, еще к кому-то, да, то есть это можно решать на нашем, как это говорится, там, нижний интернет, нижний телеграм, да, вот, мы можем внизу решать какие-то проблемы сами, да, нужны просто инициативные какие-то руководители, которые могут взять на себя ответственность, но мы видим, что тема актуальная, но ответственность на себя взять никто не может. Ну, а если на себя не могут взять ответственность, значит, ну, войны так не выигрываются. Просто без инициативы войну ты не выиграешь. Если кто-то будет сидеть постоянно и смотреть кому-то в рот, пока ему кто-то что-то скажет, ну, так, ну, никто не победит. Слушай, я еще хотел бы, знаешь, что сказать? Вот сейчас буквально новости появились. Что Макрон заявляет? Ну, самое вот интересное, на мой взгляд. Союзники обсуждали, кто и как будет контролировать будущее перемирие в Украине. То есть, допустим, вот сейчас это звучит смешно, да? А что, если, допустим, через 2 месяца Трамп махнет рукой и скажет, все, короче, ну нахер, мне это не интересно, бля, Украиной правят дебилы, недоговороспособные. Путину скажет, Вов, делай, что хочешь, короче, мы валим. У нас сейчас Гренландия, короче, у нас вот эти все движухи, свои планы, нет времени на эту возню, как бы, да? Вот. И останется как бы Европа. Останется Европа, война эта продолжится, будет идти она долго, Европа будет пытаться вооружаться, Китай будет и нашим, и вашим. Вот. И вот года через 3-4 вполне себе Европа станет на ноги в плане ВПК. Даже несмотря на то, что там они воруют или еще что-то. Тут нужно вот просто, друзья, это Европа. Вся Европа плюс Япония и Австралия. Вот, ну, кроме там, понятно, Венгрии и Словакии, это, понятно, там Болгария еще что-то пытается там на двух стульях и тому подобное. Но в целом это опасно. Нужно эту опасность, ну, осознавать. При этом тут ситуация, мы в такой ситуации, когда мы не можем сработать на опережение, да? Нам придется ждать от них удара. А они его нанесут тогда, когда будут уверены в том, что победят. И мы снова окажемся в такой как бы ситуации, как бы, особенно если мы будем не готовы, мы просто, ну, короче, я думаю, что надо на это обращать внимание. Плюс Макрон обозначил войска, которые могут быть отправлены на Украину, они называют силы поддержки, то есть не как миротворцы, а силы поддержки. То есть они даже новую терминологию вводят. Они там планируют. И это сейчас смешно, повторюсь. Смешно там, да, и так далее. Вот. Ну, Гитлер же после Первой мировой войны, он за считанные годы смог Германию поднять, как бы, да, и создать самую сильную армию в мире на тот момент. И самую передовую. Вот. А здесь речь идет обо всей Европе. Вот. А представьте, ну Макрон смешной, он ведется, ну, как бы, ну как мужеложец, как может быть не смешным, как бы, да? Вот. Другие там эти курицы европейские, эти женщины-политики, там разные Урсулы фон дер Ляйен, Каласы, Шмаласы и тому подобное. Это все смешно. Но они готовятся к войне. А представьте, на их место приходят сильные лидеры. Сильные, твердые, решительные. Не такие, как Шольц, а вот просто. Ну, вдруг через 2 года появляются у них, как бы. А вдруг это все, вдруг конспирологи не врут, все это замысел рептилоидов, и сейчас они, чтобы мы на расслабленных булках сидели, поставили таких петухов, как Макрон, чтобы все над ними орали, да? А те начали вот сейчас разгонять, а когда нужно будет уже, придут реально, ну, политики, мощные лидеры, которые смогут объединить страну, причем и Европу. Тут еще момент, пока не забыл. Я хочу сказать, вот, кстати, там подписчик один там что-то наезжал, что там про Украину, Украина была за Россию всегда, там и для лета поля, потом перепрошили. Хотел сказать, что я и не говорил, что до 2014 года Украина была вся, все украинцы были против России, а как большинство было за Россию. Я больше скажу, практически все военно-патриотические клубы, я в одном из них занимался, достаточно как бы серьезный клуб, мы рассматривали всегда американцев, ну и НАТО как потенциального противника, и что мы вместе с Россией будем бодаться с НАТО. И к этому готовились. Причем вот, допустим, там страйкбольные движения и Видишь, прочее. тебя хорошо готовили, потому что, видишь, ты все-таки приехал потом воевать с НАТО. А были Но те, кто там плохо впитывали. в том и дело. Я просто к чему говорю сейчас. На Украине, причем с попустительством, ну понятно, там украинские спецслужбы, то есть на Украине очень сильно милитаризировали общество, очень сильно эти движухи разные создавали, там страйкбол, там милитаризация и тому подобное. И очень много было клубов. С России приезжали в страйкбол играть там в Киев, ну, на Украину, в Киев и область. Вот, то есть там, причем там страйкбольные игры были, там вертолеты, военные вертолеты, танки, там БМП, ну понятно, там автотранспорт военный, то есть там техника использовалась. То есть готовили к войне, а потом в определенный момент просто идеологию сменили. То есть общество уже много было групп, там, ну, блин, сотни тысяч мужиков, которые вот этой фигней увлекались. У многих были тепловизоры еще в 2000... Я занимался с 2007 по 2009. И вот я тебе скажу, у нас в клубе было, по-моему, 2 или 3 тепловизора и приборы ночного видения. Ну, современные американские. Вот. То есть, ну, общество готовилось, но готовилось воевать с американцами. Потом идеологию переключили очень быстро, но общество-то готово, просто перенаправили на Россию, как бы, да. Я это к чему? Я это к тому, что в голове можно этот тумблер переключить в любой момент. И то, что сейчас европейцы не готовы, но в общей массе, непонятно, что будет через 3 года. Поэтому расслаблять булки и ржать, я еще раз говорю, нам могут показывать фокус. Вот Макрон там со своей гей-женой или кто он там, вот эти всякие Каласы, Урсулы и прочая шваль. Это просто может быть ширма, друзья. Поэтому надо к этому серьезно относиться. Кстати, по поводу смешного Макрона хочу сказать. Ну, Макрон действительно смешной. Ну, и выглядит он, ну, забавно. Особенно, когда вот ждет свою возлюбленную. Вот, они, кстати, надо сказать, что они хорошо смотрятся вместе. Ну, если, ну, откинуть все... В России это запрещено. Не, я не сказал, что что-то недопустимое. Я просто сказал, что они хорошо смотрятся вместе. Вот. Но если мы вспомним историю Европы, там всегда были какие-то странные приколы. То есть там вот такое поведение, как у Макрона, когда мужчина там не живет с женщиной, а живет с кем-то непонятно с кем, у них это еще с давних-давних времен все прослеживалось. Но и несмотря на это, то, что у нас, у нормальных людей, да, естественных, у нас вызывает смех, эти люди показывали себя очень жестокими людьми. Вот, то есть они расправлялись там, значит, над другими странами или еще что-то, даже внутри Европы, очень жестко. То есть если мы видим, что, допустим, ну, Макрон боевой такой, боевой петух, да, как он, ну, позиционирует себя, назовем это так, чтобы не выглядело, мы не переходили грани запрещенности, вот, ну, он может быть вполне себе очень таким, как сказать, решительным вполне и очень амбициозным. Тем более говорят, что у этих ребят, у них как бы очень, в принципе, бывает такое развито, что они становятся очень там властные и так далее. Вот. Кто-нибудь из этой тусовки напишите в комментариях, так ли это или нет. Вот. Вот, действительно это так или нет? Вот, и вполне возможно, что мы с него улыбаемся, а он, может быть, хочет вот таким быть действительно Наполеоном в лосинах, значит, окружая себя другими молодыми воинами, вот, и вот таким вот боевой петух возглавляется, значит, возвышается над ними и, значит, посылает их в бой, и от этого он, значит, молодеет. Вот такая вот, знаешь, значит, магия боевого петуха. Вот, поэтому вполне возможно, что да, мы улыбаемся, да, он смешной, он от того, что он, конечно же, хочет воевать с Россией, он, ну, продолжает быть смешным, да, но вполне возможно, он может что-то сотворить такое, что когда он, ну, что-то запланирует, объединит вокруг себя другие европейские страны, тогда нам может быть не смешно. Да. Вот. Но сейчас мы пока хихикаем. Да, в том и дело. Вот, ладно. С этим разобрались. Еще один момент хотел привести, опять же, там подписчику, который там писал, что сейчас тебя посмотрят простые россияне, которые не ориентируются и подумают, что украинцы все ненавидели русских всегда там и так далее. Хотя украинцы и русские — это одно и то же, как мы это уже проходили. Да? Хочу сказать, что в 2000-х, по-моему, в Севастополь приплывал корабль американский, когда еще Крым в состав Украины входил. Там местные жители его прогнали. То есть там никто не пришвартовался и на землю не выходил. Да? В 2014 году в Одессу приплывал американский корабль, Кук, по-моему, или что-то такое. И там, так как бы, одесситы тоже прогнали американцев. А вот во Владивосток, по-моему, в 2009 году Стета, американский корабль, приплывал. И нормально, никто там не возникал. Туда даже ходили и курсанты военные на борт корабля, и гражданские, и так далее. То есть там это все было так очень весело. Поэтому вот это просто так один из примеров, что, ну и в нагрузку тому, что мы говорили. Братан, да. Я тебя хочу огорчить. Когда была война в Афганистане, у нас была база НАТО на территории России. И самолеты, которые летели, значит, по этому направлению, они садились на территории России. Они там, ну, у них там был логистический центр. Понятно, что это не была база, где там морские котики готовили, значит, похищение нашего президента. А они прилетали туда, и такой вот был логистический центр. Там были контейнеры, все это. Так, когда война была в Афганистане? Да, братан, вот это, вот ты можешь сейчас воспользоваться Гуглом и там и посмотреть. То да. есть, когда американцы поставляли духом стингеры, мы разрешали... Братан, нет, война в Афганистане не только была в Советском Союзе. Война в Афганистане вот закончилась буквально пару лет назад. А, ты имеешь в виду, когда американцы все... Да, все... да. Не, ну это видишь... Ладно, это все такое, лирика. Так, простите нас за нашу моросячку снова, да, кому-то... Очередную. Очередную. Ну, я думаю, завяжем. Завтра постараемся с гостем вам сделать. Завяжем с моросячкой. Завтра завяжем с моросячкой. Надо быть серьезней, да, с моросячкой пора завязывать. Да. Что у нас, гость завтра будет? Да, да, если ничего не сорвется, завтра будет гость интересный. А, слушай, а Пабло, ты что думаешь? Может, мы, скажем, Пабло не хочет ли? Может, он нас услышит? Может, он смотрит нас и услышит, и захочет поучаствовать? Не знаю, наши подписчики, они хотят, чтобы мы пригласили его или нет? Потому что я смотрю в комментариях, там многие на него гонят, как бы, да? А никто за него не заступается в комментариях из подписчиков. Вот, поэтому если наши подписчики не хотят таких гостей, ну, значит, не будем. Напишите в комментариях, что вы об этом... Слушай, да я вообще бы много бы кого пригласил бы радикальных, честно скажу. Ну, просто нас закроют. Мне бы интересно было бы поспрашивать мнение. Там, знаешь, вот, допустим, люди уехали из России и воюют за против России на Украине, предположим. Я так и делаю. И вот мне было бы интересно задать вопрос... Фронте? Мне... Которые на фронте именно? Да, мне все равно. Я хотел бы у них спросить, допустим. Вот мне интересно было... Допустим, что сделала им Россия, вот как они пострадали все от России, что они уехали в другое государство и воюют, значит, против России. Вот мне вот интересно было бы, вот если была бы такая возможность, я бы с удовольствием даже с такими людьми пообщался, да, вот. Понимаешь, но я не знаю, как выдержит наша информационка. Она может, наверное, там ее вот так закоротить, и они начнут заикаться и замедлят Telegram после этих видео. Понимаешь, сейчас у нас не размедляют YouTube, как написали, но потом нам не размедлят и Telegram. Но вот мне интересно было бы, даже вот, казалось бы, с такими вот полными нашими оппонентами бы, и с удовольствием бы я пообщался их, ну, и узнал бы, вот почему, что должно произойти было, да, если ты вот, допустим, рос в нормальных условиях, там, но, я не знаю, ну, я не знаю, вот все жалуются на систему, да, вот все говорят, вот система несправедливая, там еще что-то, там, что... вот я, допустим, пострадал от системы, да, я служил долгое время, пришел ублюдок на службу, привел с собой ублюдков, которые не проходили никакие, скажем так, тесты, отборы и так далее, да, они стали руководителями, и меня и моих там сослуживцев они уволили, значит, не дав нам доработать до пенсии. Да, значит, я вот... Проходили только тесты на беременность, и все. Проходили только их, да. И смысл просто в чем, что я вот, допустим, пострадал от системы, да, но я понимаю, что это ж меня не Путин уволил лично своим приказом, это просто на моем пути на определенном участке встретились ну, петушары, вот, и я пострадал от системы, но я не поехал воевать против России, да, я поехал воевать в ЧВК «Вагнер», да, да, мне здесь перекрыли дорогу, да, я все равно знаю, что мне надо, я поехал в другую организацию, где меня приняли, значит, как в родную семью, да. А вот, допустим, что произошло, вот, допустим, с этими людьми, которые, вот, они говорят, мы там мученики совести, там узники совести, вот что система с ними сделала, что они смогли уехать, и вот настолько они ненавидят то, где они выросли, то, где они жили, где у них, в принципе, была нормальная жизнь, но они при этом вот, значит, так вот они, значит, ненавидят все это, что они решили против нас воевать. Поэтому, на самом деле, если была бы такая возможность, я много бы с кем общался бы. Ну, да, да, это было бы интересно. В любом случае, для истории такие вещи всегда интересны. Вот, поэтому, ладно. Будем... Ладно, не будем ныть, все, да. Всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья. We'll be right back.